Эллен, Оранжберг, Алабама, 1955-1958 годы. «А ты когда-нибудь делала это с мальчиком?» Присцилла Энн обзавелась новомодной прической «Конский хвост». Ее волосы были гладко зачесаны от лба и перехвачены у затылка розовой лентой. Хвост был не слишком длинный. Присцилла Энн только еще начала отращивать волосы, но Эллен глядела на него с завистью. Ей очень хотелось причесываться именно так и носить такую же юбку, как Присцилла Энн, колоколом на жестких похрустывающих нижних юбках. Присцилла Энн жевала резинку. Когда Эллен не ответила, она извлекла резинку изо рта, внимательно осмотрела розовый шарик и снова засунула его за щеку. Потом откинулась на сухую траву, заложила руки за голову и вздохнула. Ее груди в новеньком бюстгальтере девичьей кокетливо вздернулись. Эллен грустно отвела глаза. Она мечтала о бюстгальтере, но ее мать была против. А Присцилла Энн клялась, что носит уже третий номер. «Ты оглохла или что?» Присцилла Энн ткнула Эллен ногой и, приподнявшись на локте, задумчиво посмотрела на нее. «Я спросила, ты когда-нибудь делала это с мальчиком?» Они сидели на откосе над школьным бейсбольным полем в Селме и ждали школьного автобуса, чтобы вернуться домой в Оранжберг. Внизу тренировались старшеклассники. Эллен с трудом различала Билли Тейнера. Он был выше и мускулистее остальных. Сорвав травинку, она принялась ее жевать, не отводя глаз от бейсбольного поля, чтобы избежать жадного взгляда Присциллы Энн, и подыскивала ответ. Вопрос был трудный, и Присцилла Энн тоже знала, насколько трудный. Ей не хотелось сказать правду, даже Присцилле Энн, но и врать тоже не хотелось. Почти все девочки врали или приукрашивали, то есть так ей казалось, хотя уверенности у нее не было. Ну, а если они и не врали, когда хвастали в раздевалке, то, значит, она и правда какая-то не такая. Эллен вздохнула. Ей начинало казаться, что с ней что-то не так. Порой она не сомневалась, что среди своих одноклассниц она единственная девочка, которая ни разу ни с кем не целовалась. Она с неохотой повернулась к Присцилле Энн. Но вдруг Присцилла Энн задала свой вопрос просто так, или чтобы заговорить самой? Вид у Присциллы Энн опять стал мечтательно сонным. Последние месяцы лицо у нее часто бывало таким. Эллен кашлянула, прочищая горло. «Не совсем», — осторожно сказала она. «Нет». После крохотной паузы она спросила, «А ты?» «Ну?» — глаза Присциллы Энн хитро блеснули. Широкие розовые от помады губы опять расползлись в заговорщической улыбке. Эллен перевела дух. Все было отлично. Присцилле Энн захотелось излить душу, и все. Несколько секунд Присцилла Энн продолжала лежать, глядя в небо. Потом внезапно перестала улыбаться и рывком села. Ее груди подпрыгнули. Эллен от зависти закрыла глаза. «Но не до конца, понятно?» «Ну да, да. То есть можно лапаться и лапаться, ясно?» «Ну да. Но...» Присцилла Энн замялась и понизила голос. «Помнишь Эдди Хайнса? Он живет в Мейбери. У его папаши на шоссе большая газовая колонка. Высокий, широкоплечий». Она хихикнула. «Классный парень. Может, ты его запомнила осенью, когда наши играли с Мейбери?» Ты же знаешь, что запомнила. Эллен улыбнулась. И помню, какой у тебя был вид, когда он тебя пригласил в первый раз. Словно у тебя коленки подкосились, а в глазах туман. Присцилла Энн больно ее толкнула. Заткнись, а! Это ведь серьезно, Эллен. Честное слово. Она умолкла и вздохнула. Я его люблю. Глаза Эллен широко раскрылись. Она посмотрела на Присциллу Энн с новым уважением. Правда? Ты уверена? Ах, Присцилла Энн! Несколько секунд они смотрели друг на друга. Это приятно. Я хочу сказать, тебе хорошо? Хорошо, Присцилла Энн засмеялась. Лучше не бывает. А он тебя любит? Эллен схватила Присциллу Энн за руку. Та опустила глаза. Кажется, я так думаю. То есть прямо он еще не сказал, мы ведь с ним 4 раза виделись. А какой мальчик признается после только 4 встреч? Но когда он на меня смотрит, понимаешь, то видно, что да, и... Она внезапно умолкла и стиснула руку Эллен. Если я тебе скажу всю правду, Эллен, ты поклянешься, что не проговоришься ни одной живой душе. Клянусь, Присцилла Энн, честное слово. Да? Присцилла Энн посмотрела на нее с сомнением, потом вздохнула. Ну, наверное, мне не надо было бы тебе рассказывать. Да я бы и не рассказала, если бы не тревожилась так. Ну, не то чтобы тревожилась, но я все думаю, думаю об этом. Просто с ума схожу и... Знаешь, Эллен, в чем тут, по-моему, загвоздка? По-моему, взрослые врут. Вот что я думаю. Я думаю, они не хотят сказать простую правду, утаивают ее. Правду? Эллен с недоумением уставилась на нее. Какую правду? Ну, Присцилла Энн привстала, устроилась поудобнее и многозначительно наклонилась к Эллен. Ведь они ни о чем не предупреждают так, как нужно бы. Твердят, что девушке лучше вести себя так-то и не следует делать того-то. А главное, не говорят, что тебе самой это очень нравится. То есть так приятно становится. Я не знаю, но только, по-моему, тут перестаешь соображать. Ну и когда в мозгу у тебя стукнет, пора бы зажечь перед ним красный свет. Что происходит? Зажигаешь зеленый, сама того не заметив. Она замолчала, чтобы поэффектней подать эти сведения. И Эллен приготовилась почтительно слушать дальше. Она чувствовала, что все, чего бы ни наговорила Присцилла Энн, может ей когда-нибудь пригодиться. И скоро надеялась она. А пока она опасалась прервать эти признания. Присцилла Энн была на год ее старше. В следующем месяце ей исполнится 14. И у Присциллы Энн были груди, настоящие груди, как у женщины. Может, когда они вырастут, и у Эллен... Если так когда-нибудь будет, то и ей придется искать выхода из таких же трудностей. Зеленый свет или красный? Она просто не могла дождаться. Хочешь, расскажу, что он делает? Эллен отчаянно закивала, и Присцилла придвинулась к ней поближе. Она подняла палец. Первое свидание, понятно? Он меня целует. И едва я к этому попривыкла и вошла во вкус, знаешь, что он делает? Вдруг тычет своим языком и запихивает его внутрь, ко мне в рот. Помнишь, как Сьюзи тогда рассказывала? Еще сказала, что это французский поцелуй. Когда она рассказывала, я подумала, что ничего противнее в жизни я не слышала. И ведь все знают, что она настоящая шлюшка. Но, понимаешь, он так сделал. И Эллен, богом клянусь, чувство было замечательное. Просто замечательное. Ой, Присцилла Энн. Эллен смотрела на нее округлившимися глазами, потом нервно хихикнула. Когда вы встретились в первый раз? В самый-самый первый. Погоди, это еще не все. Присцилла Энн подняла второй палец. Когда мы встретились во второй раз, он кладет ладонь вот сюда. Она указала на самые кончики своих грудей. Прямо сюда? Да, прямо сюда. Но я сбросила его руку, а он выждал и опять ее туда положил. Как-то само собой получилось, понимаешь? Он засмеялся, и я засмеялась. А тогда, понимаешь, тогда он начал двигать пальцами взад-вперед, медленно так, и по самому кончику, где будет сосать младенец. Присцилла Энн покраснела, и Эллен так приятно было, что я чуть с ума не сошла. Я знала, что должна была его остановить, но он задвигал очень быстро, а сам прямо извивался, и не успела я оглянуться, как его рука была уже внутри. «Внутри?» — Эллен сглотнула. «Под свитером, да?» «Сперва под свитером», — Присцилла Энн оглянулась через плечо и понизила голос. «А потом прямо внутри бюстгальтера». Я до того удивилась, просто понять не могла, как это он умудрился. Все застежки были застегнуты туго-притуго. Мне еще раньше так жарко стало, что казалось, они вот-вот оторвутся. И вдруг чувствую, он совсем расстегнут, а он меня трогает по-настоящему. Наступило молчание, девочки уставились друг на друга. Мозг Эллен лихорадочно работал, она пыталась вспомнить то, что слышала от других девочек. Все было очень сложно и запутано. Выше пояса вообще-то можно. Она почти не сомневалась, но только не сразу, не при второй встрече, на пятый раз или на шестой, или даже еще позже. Но чтобы так скоро. Присцилла Энн тревожно следила за ней и теперь наклонилась поближе. Ты думаешь, не стоило на второй раз? Ты думаешь, он подумает, что я такая? Ты думаешь, он скажет другим ребятам? Да нет же. Нет. Эллен попыталась скрыть свои сомнения. То есть, если ты его любишь, если он любит тебя? Не знаю. Присцилла Энн покачала головой. Это очень трудно. Видишь ли, мы пока встречались 4 раза. А в пятый увидимся сегодня вечером. Он возьмет отцовскую машину и повезет меня смотреть новый фильм в автокино. И я знаю, он захочет, чтобы мы перебрались на заднее сиденье, и... Она замолчала и посмотрела на шоссе за бейсбольным полем. Там в облаке пыли медленно приближался оранжевый прямоугольник школьного автобуса. Присцилла Энн встала, отряхнула юбку и подобрала сумку с учебниками. Она посмотрела на Эллен, которая медленно поднималась с земли. «Хочешь на обратном пути зайти ко мне в магазин? Там как раз бар открылся. Если захочешь, я попрошу, чтобы папа налил нам по бокалу шипучки». Эллен не знала, что ответить. Но Присцилла Энн вдруг засмеялась и взяла ее под руку. «Ну тебя, ты всегда мнешься. А почему бы и нет? Чего ты боишься, своей мамы? Так если она немножко подождет, не беда, верно?» Эллен ответила не сразу. Внизу Билли Тейнер поднял голову. Несколько секунд он смотрел в их сторону, потом быстро поднял руку приветственным жестом и тут же опустил. Эллен пожала плечами. «Хорошо», — сказала она небрежно. «Почему бы и нет один раз?» Присцилла Энн ухмыльнулась. «Тогда я тебе расскажу, что было во время третьей встречи и четвертой». Она помолчала и посмотрела на аккуратную белую рубашку Эллен, а потом опять заглянула ей в лицо. «Я и еще кое-что сделаю, если захочешь. Помнишь, ты мне говорила про свою маму? как она не хочет купить тебе бюстгальтер и вообще. Ну так пойдем ко мне, и можешь взять один из моих старых. Она ткнула Эллен в бок. Я его и не носила почти, он еще совсем новый. Просто они так быстро росли. Эллен остановилась, как вкопанная. Ее лицо стало пунцовым. «Присцилла, Энн, правда? По-твоему, мне он нужен?» «Даже очень. Ну, побежали. Черномазый дурак за рулем совсем новенький. Уже поздно, и у меня горло совсем пересохло». Когда они сбежали по склону и обогнули бейсбольное поле, в автобус уже забиралась толпа школьников. Они оказались последними, и когда вошли в автобус, свободным оставалось только одно место. Присцилла Энн ухмыльнулась, щелкнула жвачкой и обвела взглядом сиденье в поисках талантов, как она это называла. «Садись», — она подтолкнула Эллен. «Все в порядке. Мне нравится стоять». Автобус тронулся и тут же затормозил. Шофер оглянулся через плечо, и Эллен увидела, как он выдернул ручной тормоз. Он действительно был новый, лет 50, очень худой, в лоснящемся сером костюме с обтрепанными манжетами и белой нейлоновой рубашке. Из манжет торчали кости запястий. Она увидела, как он обернулся, и заметила, что он колеблется. Заметила это и Присцилла Энн, потому что смерила его холодным взглядом, отвернулась и принялась напевать какой-то мотивчик. «Мисс, вы сядете или как?» Он пробовал обратить это в шутку. Блеснули белые зубы. Разговоры в автобусе стихли. Внезапно воцарилась мертвая тишина. Присцилла Энн даже не повернула головы. «Мисс, вам надо сесть. По правилам». Очень медленно Присцилла Энн повернула голову. Теперь у нее была аудитория, и она это знала. И получала большое удовольствие, как заметила Эллен. Очень медленно она смахнула с рукава воображаемую пылинку и чуть-чуть повернула голову. «Ты со мной заговариваешь? Бой!» В автобусе было невыносимо жарко, и тишина словно колебалась, как горячее марево. Сзади кто-то засмеялся, шофер поднял глаза. Он просто некоторое время смотрел на Присциллу Энн, не шевелясь, ничего не говоря. Затем очень медленно он отвернулся и отпустил тормоз. Автобус тронулся. Разговоры возобновились. Присцилла Энн опять принялась напевать, покачивая в такт бедрами, и Эллен стало очень скверно. «Зачем ты так?» — спросила она, когда они сошли с автобуса в Оранжберге. «Присцилла Энн, зачем ты обозвала его боем? Он ведь ничего плохого не думал, просто исполнял свои обязанности». «Подумаешь!» — Присцилла Энн презрительно тряхнула головой. «Он же просто черномазый дурак, водитель автобуса. И хлопок не собирает только потому, что машины делают это лучше. Чтобы черномазый так со мной разговаривал? И бога ради, ни слова папе, не то он взбесится. Все время негры. С тех самых пор, как Верховный суд вынес свое решение — если ты знаешь, о чем я». Эллен вздохнула. Конечно, она знала, она же читала газеты, как и все. Иск Брауна к отделу школьного образования. И новое постановление Верховного суда, гласившее, что сегрегация в учебных заведениях противоречит Конституции. О да, она знала. С тех пор об этом без конца говорил не только отец Присциллы Энн. «Мой папа говорит, что у этого есть только одна хорошая сторона. Если это случится, а папа говорит, что ничего не будет, что юг такого не потерпит, так я брошу школу, прежде чем их туда начнут возить на автобусе». «Ты только вообрази, Эллен, сидеть в классе рядом с одним из них!» Присцилла засмеялась. «Знаешь, от них воняет. Это правда. Так и несет. И папа говорит, что этому типу, ну, судье, как его там, что Эрлу Уоррену лучше носа не совать в Алабаму, не то его тут же и линчуют. От Миссисипи Мэри не воняло, — Эллен нахмурилась. А если и пахло, так очень приятно. Помнишь, я тебе рассказывала про Миссисипи Мэри? До сих пор не знаю, почему ее так называли. Она была моей няней. Недолго, пока я была совсем маленькой. А, она! Толстуха такая! И жила возле старого хлопкового поля. Ну да, помню. И недавно скопутилась, верно? Да. И все черномазы на похоронах перепились. Господи, о чем тут говорить? Так ты хочешь шипучки? Эллен кивнула. Они перешли улицу, миновали косметический салон Касси Уайетт и старый отель, который теперь был закрыт. На окраине строили новый мотель с домиками. По слухам, участок со старым отелем купил отец Присциллы Энн. Отель он думал снести и расширить свой магазин. Магазин этот за последние годы уже заметно изменился. Мэр Питерс установил новые полки и холодильники, и вы сами себя обслуживали. Не надо было ждать, когда тобой займутся, кроме как у кассы. А теперь еще и безалкогольный бар, длинная белая стойка, высокие табуреты с сиденьями из глянцевитой искусственной кожи, ряды бутылок с разноцветными сиропами и радиоприемник. Сплошь музыка в стиле кантри и ковбойские песни. Присцилла Энн говорила, что это убожество. Эллен робко пожала руку отцу Присциллы Энн и примостилась на табурете. Она вспоминала Миссисипи Мэри, ведь от нее, правда, ничем скверным не пахло, и она была очень добрая. Брала Эллен на руки и убаюкивала, прижимая к своей огромной груди и напевая такие чудесные протяжные песни, пока она не засыпала. Ну, конечно, тогда она была совсем маленькой, а чуть смогла оставаться дома одна, Миссисипи Мэри ушла от них. И снова Эллен ее увидела только, когда однажды проходила мимо лачуг и столя, и Миссисипи Мэри угостила ее зеленым чаем, сладким и холодным. А мама страшно рассердилась, когда узнала. Эллен нахмурилась. Конечно, она не плакала и ничего такого, но ей было очень жалко, что Миссисипи Мэри умерла. А теперь ей стало жалко шофера. И зачем Присцилле Энн понадобилось так его оборвать?